Она развинтила половинки деревянного штопального яйца с резьбой и достала изнутри единственный кусочек бледно-бурой кости. Рука сомкнулась вокруг нее, словно обожженный паук, и она медленно повернулась к Сатри, сидевшему за столом. «Призрак вещей поет в собственном пепле. У кого есть уши это слышать?» Она позволила своим векам-скорлупкам схлопнуться. Каплями стекала и плевалась пара толстых черных свечей, воск, серое сало, застывавшее в блюдцах, где они стояли. Ее крохотные ручки с желтыми ногтями походили на мумифицированные руки, сложенные на груди мертвого раба, которого он видел в изборожденном червями могильнике позади магазина подержанной мебели. Перед ней лежала почернелая от времени шкатулка из кожи дощатой жесткости, и вот она ее открыла и принялась раскладывать свое имущество. Совсем почти как священник со своим набором для смертного одра. Пламена свечей дрыгались в тени ее движений, и их собственные тени кратко выписывали кренделя по стене. Мерселин Эссери, про кого мужчины, которые врачи, говорили, что никогда больше не пойдет она по этой земле, пришла под меня и заходила у меня через 3 дня. Первоначально умерла она в октябре прошлого года и до самого тогда ходила сама. «Ходить я умею», — сказал Сатри. «Ходить-то умеешь», — ответила она, — «да только не видишь, куда идешь». «А ты?» «Знать, что будет, то же самое, что и притворить это». Сатри улыбнулся. Где-то в доме щелкали часовые шестеренки. Из шкурной шкатулки она вынула чугунную баночку и поставила ее на стол на подставочку. Вынула маленькую спиртовую горелку и наполнила ее из бутылки. И зажгла ее, и поставила под котелок. Развернула и расстелила черную ткань, и поставила на нее всякое. И, казалось, задумалась о том, что это такое. Кровавый агат с просверленной в нем дырочкой, треснутый и желтый зуб, который мог быть кабаньим клыком. Жестяная коробочка, слишком маленькая, чтобы держать в ней что-либо христиански полезное. Каждого предмета она коснулась по очереди. Посмотрела на Сатри. Обмякнув, тот сидел на стуле, упокоив руки у себя на бедрах изнутри. Он чувствовал, как у него в позвоночнике оседает легкий покой. Рассматривая этот расклад, ища воздействий скрытых в нем систем, он ждал, чтоб она достала свой кисет костей. Поглядеть, что за конструкция из них ему выпадет. Их Роршахов текст, узор на ковре. Фигура, поднятая с пола пещеры, на котором анахронистично сопоставленными валялись старые окаменелости. Таксонные нелепости и враги порядка. Но извлекла она старый пузырек, выдутый вручную, в котором содержалась маслянистая мазь, и, похоже, переключилась теперь на снадобья. Накладывала ложечкой какой-то мрачный порошок из жестянки в горшочек, где масло начало дымиться и плеваться, воняя жареным навозом. Сатри вроде бы не встревожился. Она раскрыла ладонь, в которой держала кусок кости, и положила кость себе под язык, а крохотную ладошку поместила Сатри на глаза, поверх одного другого. Он ощутил легкое покалывание у себя в загривке. Глаза расфокусировались. В расслабленности своей откинулся назад и наблюдал за очертаниями свечных пламен на потолке. Она занялась своими растирками, вычерпывая насмерть с подноса ложечкой крапчатого слизня, раскрашенного как оцелот, тягучего и липкого, беловатую пасту, мурлыча тихонькую тринодию своему хитрому ремеслу, сказала: «Никакому обычному огню не умучить протейку». Доставая дымящуюся пакость из горелки, она помешала ее ложечкой и задула синий огонек и снова поставила котелок на подставку. Рукам ее нет дела до жара. Ее движения скоры и уверены. Сплюнула сквозь кольцевую жабку в стеклышко от часов и пальцем смешала пасту из чего-то унылого и нагнулась помазать большим пальцем ему веки. Затем снова встряхнула котелок и ложкой нагребла из него пакость — и с размаху поднесла ему. «Рот открой!» — сказала она. «Горячо!» Под пальцами у него рука, которую он остановил, была все равно, что кусок черной морской пенки, анероидные кости, птичьи полые. Читать перемены погоды у тебя в сердце. «Посмотри на меня сюда!» — велела она. Холодные шары с кровавыми перепонками, темные и отягощенные веки обвешаны жировиками. «Открой рот!» Он открыл. Она сунула ложку ему к задней стенке горла и опрокинула ее груз ему в утробу. Безвкусная жижа, утрамбованная с жестким песком. Он проглотил. Она села и откинулась наблюдать, кивая при этом. Сатри почувствовал, как его начало подташнивать. Он следил за ее глазами и ртом, но слова казались отделенными. Говорила она о котяре, сплошь черном. «Найди кость, что не сгорит!» Сатри уже почти забыл о пасти у себя на веках и потянулся к глазам, недоумевая, что это их застит, но она остановила его руку. Он содрогнулся от цепкости кашицы. «Скорпионова пыль! Лягушачья пудра в чушкином молоке! Срать будешь сквозь игольное ушко с 30 шагов!» На задах его мозга раскручивались отрывки грезы. Он подтянулся и посмотрел на старуху. Та за ним наблюдала, как будто он был чем-то в склянке. «Что?» — спросил он. Она не сказала, да и вообще никаких вестей не было в тех выленивших глазах. «Что мне делать?» «Ничего тебе не делать. Тебе скажут». «Ты мне скажешь?» «Нет». По нему прокатился вал тошноты. Он вознамерился что-то сказать об этом, но все прошло, а затем накатил еще один. Скрутило его до дрожи, и желудок подскочил вплоть до диафрагмы. «Нехорошо мне», — сказал он. «Не смей блевать!» «Кажется, придется». Она взяла его запястье паучьей рукой и нацепила на него взгляд. «Не смей блевать!» — повторила она. «Мне нужно прилечь». Она оттолкнула стул, ничего не сказав, и поднялась и взяла его за плечо. Он осоловело встал. Его могуче тянуло блевать. Она перевела его через комнату к коечке. Выглядел он словно какой-то средневековый герой, которого ведет черный гномик. Сел на койку и откинулся на спину, ноги на полу. Она сняла лампу и зажгла ее, и вернула на место стекло, и повернулась смотреть на него. На полке над очагом маленькая латунная амфора содержала в себе розу из черного крепа, а еще там стоял на подставке скворец с тусклыми стеклянными глазами и другие мелкие предметы, шкатулка, подушечка для иголок. При свете лампы стекло зеркала, в котором все это лежало удвоенным, было цвета рейнвейна и все исполосовано мавиином и металлической синевой, с лепестками шелушащихся спектров. Она сделала шаг от очага и перешла через всю комнату, и вышла. В углу стояла вешалка, вся увешанная целлулоидными птичками, зелеными и желтыми, и когда дверь закрылась, те безмолвно повернулись от сквозняка, и темные цветы в старом угольном ведерке покачнулись, словно бумажные кобры. Сатри таращился на огонь в железных зубах решетки. Не было ее долго. Вернувшись, она нагнулась взглянуть на него. Он лежал, как и прежде. Тошнота миновала, и он себя чувствовал все более и более отдельным от всего. Он сказал: «Мне домой надо идти». «Никакой разницы нет, куда пойдешь». Он собрался с силами и приподнялся на койке. Но когда уже полусидел, уверенность в том, следует ему ходить, покинула его. Казалось, в этом нет никакого смысла. Он снова лег. Немного погодя поднял и ноги на койку и вытянулся полностью. Смещение пламен в угольной решетке расцвело на стене, словно биение далекой молнии. Вдруг показалось, что огонь где-то очень далеко, а сам он в другой комнате. Казалось, он где-то еще. Взглянул на черную старуху. Глаза у нее были закрыты, но когда он на нее посмотрел, открылись. Она еле слышно шептала что-то сама себе, словно бы молилась, но то не было молитвой. «Что это за дрянь?» Она не ответила, лицо свое обратило к нему профилем черный андрогинный силуэт. Внутри он почувствовал себя полым, и сквозь него, похоже, дул прохладный ветер, как по улице. Дверь ко всему, чем он был раньше, закрылась. «Посмотри на меня!» — произнес он. «Тише, мальчик! Незачем мне на тебя смотреть!» Он вдруг осознал, что сцена эта была прошлым, а он смотрел на ее таявшую действительность, словно наблюдал из другой комнаты. Затем наблюдал за наблюдателем. Он сознавал свет в комнате и свои руки на железе койки у себя под бедрами, но не мог определить, где он, а потом уже оказался где-то еще. Задвигался, он катил обширным бурым кругом и двигался по спирали наружу, и каждые несколько минут сызнова проезжал то место, где был. Форма огня за решеткой прокатывалась мимо, и сдвоенные чашки света от черных свечей на столе в углу, и увядшее иссохшееся лицо старой корги, и миновали снова. Ощутил наложение рук, сухие когти раздевали его. Сердце ему забил собой липкий страх. Неведомо, видели или не видели его глаза. Казалось, у них нет век, и открытые или закрытые, они все равно созерцали всякое. Его собственная рука, вытянутая его спасти, казалось, утопала в безымянной склизи, и он лежал, как мотылек в тенетах. С нее спадала пыль, глаза ее в красном зареве от очага влажно вращались. Высохшая черная и безволосая фигура поднялась из ее опадшего тряпья. Черные и сморщенные кожистые титьки болтались, как пустые кисеты. Тонкий и бритвенно-острый палисад ребер, за которым висело сердце еще темнее, пергамент, прилипший к костям, худосочные ноги и бугристые в суставах. Черная преступница, привратница адских врат. Готова пуще некуда. Ее долгие плоские соски раскачивались над ним. Черная и морщинистая кожа шеи, ее докучливый рот на его губах. На свету промелькнул серый и сшитый вручную шрам, где она выжила в каком-то убийстве. Жестяные фигурки, жабий камень тащились ему по груди там, где свисали у нее шеи на сплетенных прядах конского волоса. Во дворе услышал он, как вопит птица. Не грачи это в тех обсидиановых зимних деревьях, а птица постраннее, бледные, тощие и саламандровые птицы, что перемещаются ночью, неопаленные сквозь голубой тигель луны. Сатри изогнул шею подышать. Мертвая вонь постаревшей женской плоти, стоялая сухость. Сухие бородавчатые срамные губы свисали сбоку из ее драных запятнанных штанишек. Бедра ее раздвинулись с треском раздираемых связок, сухие кости потащились в гнездах своих. Ее ссохшаяся пизда напучилась, открываясь, словно разъявленный рот. Он бескостно забился в хватке мертвенно-черного суккуба, заорал сухим и беззвучным воплем. В бледном разливе света пламени на потолке к щелям в высоких углах комнаты опрометью ударили пауки, и позвоночник его высосало из плоти его, и упал он, полязгивая, на пол, словно суставчатая фарфоровая змея. Огонь в комнате умер. Свечи догорели в своих блюдечках до лужиц сала. С совершенной ясностью Сатри видел парад, на который раньше смотрел сквозь ноги толпы, как на то, что проходит в лесу. Платформы с разноцветным крепом и оркестр с его барабаном и трубами, и с глянцевым винным сукном, и с золотыми позументами, и с мажордомом в запятнанном кивере, размахивающим жезлом своим, и горцующим, и пердящим, словно лошадь с пивоварни. Он видел то, что было, как вереница машин с вымпелами велась под дождем темным днем». И как Клейтон в вельветовых панталончиках и шлеме авиатора маршировал со своими сестрами в комнате с высоким потолком, где задернутые панельные двери, а нянечка в белом мундирчике объявила строевую подготовку и выстукивала ритм тростью, и он еще помнил, до чего прохладны и металличны вытесненные латунные виноградины стойки для зонтиков у него под языком. И знал, что в том доме лежала и умирала какая-то душа. Он увидел лужицу масла на стальной крышке от бочки, что лежала гофрированная от боя машинерии. Увидел кровь у себя в веках, где лежал он на поле в летний полдень. И увидел юных мальчиков в пруду, бледные ягодицы и лысые стручочки, съежившиеся от холода. И увидел во дворе идиота в кожаной упряжи, прицепленного к белевой веревке. И гнулся он, и покачивался, пуская слюну, и выглядывая в переулок глазами, питавшими самый рудиментарный мозг, однако, казалось, владевшими известиями во Вселенной, которой отказано в верных проявлениях, наподобие, быть может, глаз кальмара, чьи обезьяньи глубины, похоже, таят в себе некую ужасающую разумность. Повдоль всех живых изгородей, болбоча и воя хриплым лягушачьим голосом, слово, быть может, о том, что постигнуто в первозданности своей, невылепленным построениями ума, одержимого формой. Он видел, как белые лебеди пролетают над домом, который он знал в детстве, громадные фигуры, с усилием продвигающиеся над колпаками печных труб, словно живность с фермы, летящая во сне. Призраки такой изящной легкости квартируют на зимнем ветру с их долгими шеями, выгнутыми к морю, раздвигая плечами разреженный и злой воздух. И механическую виктролу, и горький вкус потрескавшегося лака, и тусклые маленькие плитки в викторианской ванной, и нагастые чугунные опоры в ванны с лапами, и запах зубной пасты, и экскрементов, и вялая янтарная водоросль, что вздымалась и опадала в накатах холодного серого моря. И видел он то, что так и было, как лилии склонились в высокой траве, и дверь закрылась, и свечные пламена задрожали и выправились вновь, и он уловил лилии и еще какой-то затхлый запах, и чувствовал он, как проволочный плюш покалывает изнутри ему ноги в коротких штанишках, там, где сидел он в кресле, а локти его вздернуты до ушей, чтобы покоиться на подлокотниках из темного дуба. Он видел на школьном дворе маленького мальчика со сломанной рукой. Он вопил, и как дети смотрели, словно животные. Он видел моллюсков, облепивших сваи деревянного моста, и соленую реку, текшую в обе стороны. Бакенные колокола на рифе, где мелкий прибой ломался о кости шхуны при отливе, и шум гибельного и мармарированного моря, и бурление накипи, и долгий перестук гальки в пене. Он видел приотворенно в саду с мышиными косточками и катышками пыли и старыми грузилами от подъемных рам, сложенными в стопу, как слитки под дровяным сараем, и соединенную в рубкой форму фургонной втулки, без спиц, обесцвеченной непогодью, дубовой, тайноведческой. Видел он дохлого пуделя на улице, словно игрушечную собачку с ее красным ошейником и фланелевым языком. Видел он то, что так и было, как сестры его спустились в черных лакированных туфлях по ступеням, а он ехал в машине, рот на молдинге в заднем окне, и у холодного металла был вкус соли, и он гудел у него на губах, и он вспомнил розовое масло и свечной воск, и грани стеклянной дверной ручки, холодные и гладкие на языке его». И увидел он старые бутылки и банки в ряду на доске, подпертые кирпичами посреди поля осоки и смеси грязи и резаного бурьяна внутри, и вокруг белой гальки, в которой лежали выводимые василиски, и тайные тропы сквозь осоку и полянку с битыми кирпичами, старый творильный ящик весь в извести, сухие белые собачьи какашки — увидел он лунного тельца, дохлого на мокрой дороге. Сквозь него видно, можно углядеть его кости, где лежал он бледный и синенький, и голый, с глазами пустыми, как лампочки. И увидел он то, что так и было, как та престарелая дама, сидевшая на заляпанной и треснувшей фотографии, словно лютая птица, лежала холодная в гробу. Белый атлас подоткнут или простеган, и пересохшие когти, выступавшие из черной материи ее погребального платья, скрещенные у нее на горле, выглядели как костлявые ручки какого-то существа помрачней. Черные лакированные дроги стояли на козлах, продуваемой сквозняками зале, и как дождь слетал с полей шляп у гробоносцев. «Угли в решетке умерли до слабейшего трепета». А он лежал, пялись в потолок в почти что полной тьме. Прислушивался хоть к какому-нибудь звуку в доме, но ни одного не доносилось. До него долетала откуда-то органная музыка, выпрастывавшаяся со старой черной пластинки на граммофоне, да медленное шарканье ног по надраенным полам. И он видел, как ветер из открытой двери подымает в коридоре дорожку с фигурами и вскидывают его отцовы руки посмотреть, до чего тихо лежат мертвые. Вдруг Сатри сел. В маленьком алькове среди цветов увидел он спящую куклу, белая шляпка, кружево, свечной свет. Наткнулся на нее в их скитаниях по громадной похоронной зале, и маленькая девочка взяла эту штуку из ее колыбельки и прижала к себе, и баюкала ее, и Клейтон сказал: «Ты ее лучше поставь». Она понесла ее по залам, мурлыча ей колыбельную. Длинное кружевное похоронное платье волоклось за ней до пола. И Сатри шел следом, и женщина увидела, как проходят они по зале. И тихонько позвала Господа, прежде чем выбежать вон. И кто-то выкрикнул: «Тащи эту штуку сюда!» И они побежали по зале, и маленькая девочка упала с той штукой, и штука покатилась по полу. И вышел мужчина и забрал ее. А девочка плакала и сказала, что эта штука просто лежала там сама по себе, а маленький мальчик очень сильно боялся. Сатри встал с койки и вывалился из комнаты. По коридору прошел в темноте и откинул щеколду на двери в его конце и сделал шаг наружу. Кожура луны лежала в небе набекрень, и мир выглядел холодным и синим. Он видел стебли щавеля на дворе, а за ними голые и тлетворные заросли белой акации, и бумажный мусор, и газеты в сучьях, словно разнообразные птицы, искореженные, бледные и неугомонные на ветру. Он скитался по этому лесу, как будто намеревался прочесть старые выцветшие новости, наколотые там, безыскусные преступные деяния, убийства на улицах. Язык его лежал во рту распухшим, а мозг стискивало черепом. Он видел, как по лесу движутся зеленые светящиеся фигуры. Ему показалось, что слышно пение, и он долго стоял в темноте, прислушиваясь. Но не раздавалось ни звука, даже собака не лаяла. Пробирался он сквозь мир нереальный. По мостовым в потемнелом городке на востоке шевелился серый свет. Мимо темных кирпичных стен и окон, хранимых стальными решетками, стекла их мутны от копоти. Скитался в ночном сумраке у реки, в холодной сырости мертвого бурьяна. Свет на дальнем берегу размечал порядки, каких он прежде никогда не видел. В постели своей он лежал, полупроснувшись. Он знал, что станется так, что скрипач-малыш Роберт убьет Тарзана Куина. По реке прошла баржа. Он лежал, сведя ноги вместе, руки по бокам, словно мертвый король на алтаре. Его покачивало накатом, он плыл, как первый микроб жизни по остывающим морям земли, бесформенное пятно плазмы, пойманное в капле пара, и все творение только еще предстоит. В дурдоме стены смердят вонью грязи и смертельных болезней, какую впитали в себя за эту сотню лет. Пятна от проржавевших труб, навоза, швыряемого разгневанными имбецилами. Все это постоянно просачивается обратно, перебивая запах обеззараживающих чистящих жидкостей. Холодный и хрупкий день. Железные ворота открыты, и деревья, как голые черные окаменелости, встают из мертвой листвы на лужайке. На подходе по длинной дорожке высятся сурово против зимнего неба темные кирпичные здания на горке. Старые исцарапанные мраморные полы в холодном белом коридоре. Комната, где безумцы сидят за своей работой. Сатри они казались фигурами из сна, чем-то из прошлого. Старые слюнявые отверженные, согбенные над своими корзинами, пальцевыми раскрасками или вязанием. Он никогда раньше не бывал среди тех, у кого справка, и теперь с удивлением обнаружил, что они обличены некой странной вескостью, словно та публика, что как-то соотнеслась со смертью и вернулась. Что-то в них от выживших в царстве, которое рано или поздно принять в расчет придется всем. Посередине комнаты за столом сидела медсестра. Читала утреннюю газету, где новости были еще безумней. «Маккеллар», — произнес Сатри. Она сняла очки и потерла глаза и оттолкнула от себя газету. Открыла регистрационный журнал и вознесла над ним карандаш. «Ваша фамилия?» — сказала она. «Сатри. Корнелиус Сатри. Вы... что?» «Прошу прощения». Сестра взглянула на него. «Что?» — повторила она. «Племянник?» «Да, племянник». «Значит, уже здесь бывали?» «В последние годы нет». Она вновь надела очки и отложила карандаш и повернулась на стуле. «Вон она, с другой дамой сидит у дальней стены. Две сами по себе». «Спасибо». Глаза следили за ним, пока он шел через комнату. Одинокий шатун в странной вязаной шапочке приостановился и воздел упреждающий палец. Сатри кивнул и без того соглашаясь, что нужно быть осторожней. Старушки сидели, как нищенки, на полу в своих некрашенных плащах. Он опустился перед ними на колени, и они кротко на него взглянули. Подумал, что как-то ее опознает, но возраст и безумие превзошли всю работу подобия, какая там была раньше, и угадать он не сумел. «Тетя Элис», — произнес он. Дама постарше кивнула, сделала небольшое движение, словно собирала подол халата, и посмотрела на него с тем же самым выражением лица. «Да», — сказала она. «Я кореш». «О, да! Как твои дела?» «Вы меня знаете?» «Ты же кореш». «Да». «Сын Милы». Сатри улыбнулся. «Сын милости. Я не думал, что вы меня знаете». Она потянулась к нему и взяла его запястье. Рука у нее прохладная и твердая. Он прикрыл ее ладонь своею. Глаза она устремила на него и не желала смотреть больше никуда. Были они чистого серого цвета, и что-то в них дикое, но злобы там не было. Он опустил взгляд на их руки. У нее дрожали, едва-едва. Старушка, сидевшая подле нее, тоже дотянулась и положила свою руку на их руки, и важно кивнула. Они втроем сидели на корточках на полу, словно заговорщики, давая друг дружке обед. «Как у вас дела, тетя Элис?» Полный карк голоса в продуваемой сквозняками комнате. Он прокашлялся, повернулся посмотреть, не привлек ли внимания. Наблюдал старик в кресле-каталке, съежившийся у стены, напевая самому себе некое безмолвное словословие. «Я прекрасно», — ответила старушка. «К вам тут хорошо относятся?» «О, жаловаться никому не след». «Мать приходит?» «Чего это? Она ж умерла в 27-м». «А Мила вас навещает? Или Хелен?» «Ох, ну...» Она покачала головой и улыбнулась. «Нет, слишком уж не чистят». «А Марта?» «Нет, Джон приходит, как любой другой. Вывозил меня, катал на своей автомашине». Старушка, сидевшая с ними, кивнула. «Катал», — сказала она. «Ее Джон катал. Приехал на машине и забрал ее». Тетушка доверительно подалась к Сатри. «Он пил немного. Но пусть уж лучше выпивши приезжает, чем никто не приедет трезвый». Сатри улыбнулся. Говорили они приглушенно, как люди в церкви. В комнате стояла громадная тишина. До него доносилось натужное дыхание, среди корзинщиков потрескивали лозы. Где-то в коридоре лязгнуло выносимое ведро. Он оглядел всю старую комнату, бледный свет середины зимы, от которого окна становились выше, и падал он наискось на противоположную стену и штукатурку, стянутую костями дранки. «Я никогда не думала, что жизнь свою закончу в таком вот месте», — сказала она. «Будь Ален жив, он бы такого нипочем не допустил. Он так хорошо всегда ко мне относился. Я почти как его маленькая девочка была. Я же была совсем маленькая, когда папа умер». «Как его звали?» «Вашего отца. Мне никогда его имени не говорили». «Джеффри его звали. Мой брат Джеффри был Джеффри-младшим. Папа старый был, когда я родилась. Я знаю, что он был слишком старый и на войне между штатами не служил. Он... дикий он. Довольно дикий. Так про него во всяком случае говорили. В него стреляли в какой-то потасовке. Задолго до того, как женился. Чуть не умер. И вот, мне всегда интересно про это было. Умри он тогда, нас бы никого вообще не возникло. Я б никогда не смогла... Ну, вот смешно об этом думать. Может, мы просто оказались бы кем-то другими? Но говорили, что он... что у него были хлопоты, я не знаю. Похоже, так оно и было, и, похоже, Джеффри за ним, должно быть, присматривал. Джеффри-то я так и не узнала. Совсем крошкой была, когда он умер. Его повесили в округе Рок-Касл, Кентаки, 18 июля 1884 года. Она не ответила, сказала, «Ален всегда говорил, что Роберт держал его в любимцах». «Ну, конечно, Роберт так с войны и не вернулся. Господи, ему же всего 18, и сравнялось-то бедному малышу. Ален этого так и не пережил. Говорит, от рака умер. И оно, может, и так. Но он же ни дня хорошего не видал после того, как Роберта домой принесли. Я уверена, это его и убило, не меньше прочего. Нас было 9, знаешь. Мы с Элизабет пережили всех мальчиков». «Ее теперь вот тоже уже нет, а я в сумасшедшем доме. Иногда прямо не знаю, зачем люди живут». Она посмотрела на Сатри. Глаза ее скользнули, и она улыбнулась. «Папа лавку держал, знаешь, и у нас жил тот конь, его звали Капитан. Он, бывало, фургон вез, доставлял бакалею, и он у меня был любимец. За мною ходил повсюду, просто ходил, как собачка». «Мы в Суитвотере тогда жили, и тогда настали трудные времена, поэтому нам лавку продать пришлось, а папе пришлось продать капитана. А меня услали к няньке, потому что за ним человек должен был прийти и забрать его, понимаешь? Я тогда совсем крошка была. Много лет спустя, когда стала молоденькой девчонкой, как-то в субботу оказалась я в Ноксвилле, и вижу, конь стоит, впряженный в тележку перед магазином фуража». И то был капитан. Я к нему побежала и обняла его всего, и целовала его, и все, небось, решили, что я с ума сошла, вся ж взрослая из себя, стою там на улице, да со старой лошадью обнимаюсь, а сама реву так, что оркестра не слышно». Она сильно прижала ладонь к щеке, подняла взгляд на Сатри и улыбнулась, и посмотрела на ту женщину, что рядом с нею сидела. Та теперь плакала и мощно пихнула ее локтем в бок. «Боже милостивый!» — сказала она. «Вот же ты у нас тут глупенькая!» Женщина покачала головой и шмыгнула носом. А тетушка Сатри ему улыбнулась. «Погляди вот только на эту полоумную старуху!» — сказала она. «Она же вообще даже не соображает, с какой стати ревет!» «А вот и соображаю!» — сказала женщина. То не было первым словом, что она сказала, но его первым Сатри услышал. Руку она поднесла ко лбу и терла его так, словно хотела стереть кожу. У нее слабо пробивались усики, а седые волосы стояли на голове дыбом, как наэлектризованные. Тетя Элис поглядывала на нее свысока с легким изумлением. Она снова обмахнула себе щеки и повернулась к Сатри. Глаз ее был ярок, а в лице много нахальства. «Симпатяга ты у нас», — сказала она. «Полагаю, ты экко благоволишь. А автомашины у тебя нету?» Сатри ответил, что нету. Он чувствовал, будто его втягивают в такие дебри, к которым у него никогда не было ни склонности, ни воли. Обе они за ним наблюдали. Слезы уже высохли. Глаза их, казалось, наполнились ожиданием, а ему нечего было им дать. Он сам пришел брать». Он отстранился от них, а они потянулись к нему своими венозными старыми руками, нащупывая ими пустоту. Он встал, окинул взором эти развалины. Что за извращенный инстинкт заставил публику собирать безумных вместе? Столько их тут. Он в комнате был единственным, кто стоял, и теперь все смотрели на него. Глаза пусты или востры от подозрения, или подспудной ненависти. Или глаза, лишенные какого бы то ни было, пыла. Дух возможного неповиновения в комнате хотелось лишь знака, чтоб эти несчастные кинулись на своих смотрителей. Он посмотрел на старушек у своих ног. Руки они поднесли ко ртам в одинаковом порыве. «Мне пора идти», — сказал он. «Не могу остаться». Он оторвал взгляд от их взглядов и выкатился из комнаты. Старик в полосатом картузе машиниста держал в руке громадные часы и провожал Сатри глазами, как будто отмерял ему время. Взгляды их встретились через всю дневную комнату, и от лица Сатри отхлынула кровь, когда он увидел там старика, и он чуть было не назвал его по имени, но не назвал, и вскоре уже был за дверью. Он ходил от телефона к телефону в кабинках банка «Национальный парк» и насвистывал себе под нос, когда на плечо ему пала тяжелая рука. Он остановился и посмотрел вниз, определяя место ближайшего черного брога, подпрыгнул и обрушился пяткой на ботинок, колено напряжено. Под кожей хрустнули мелкие косточки, рука убралась. Человека Хэррогейт даже не увидел. Веселую улицу он преодолел в полуденном потоке по самым капотам и багажникам машин на холостом ходу. Лица белые за стеклом, гремит прогибающийся листвой металл. Сатри выискал его под виадуком среди обломков. «Джин!» — позвал он. Костра не было, ни признака того, что его даже разводили. Вдали над головой урчали машины. «Эй! Джин!» Хэррогейт выполз из бетонного дота и сел в грязи на корточках. Вид у него был оборванный, и его трясло от холода, а усы свои он сбрил. Сатри присел с ним рядом. «Ну, — сказал он, — каковы твои планы?» Городской крыс нахохлился сильней. Выглядел он хрупким и измотанным неудачей. «Тебе тут нельзя оставаться, замерзнешь». Он медленно покачал головой из стороны в сторону, вперевшись в голую землю. «Не знаю», — ответил он. «Я тут весь день уже. Прикидывал, законники б меня уже сцапали». Сатри поворошил пыль указательным пальцем. «И сцапают», — сказал он. «Тут не спрячешься». «Я знаю. Как ты меня нашел?» «У меня других мест для поисков не было. Мне Руфус сказал, что ты там был». «Ага». «На Черномазова ни в чем нельзя положиться. Я не знал, куда еще пойти. Все они сучьи дети. Столько раз виски с ними пил, а меня и знать не знают». Сатри улыбнулся. «Жизнь у беглеца трудная», — сказал он. «Что стало с твоими усами?» Хэррогейт потер губу. «Сбрил», — ответил он. «Может, меня без них не опознают? Не знаю. Жопа». «Ну и что собираешься делать дальше?» «Фиг знает. К тебе идти мне было стыдно». «Может, стоит ненадолго из города уехать?» «Куда?» «Куда угодно. Из города». Хэррогейт неопределенно посмотрел на него. «Из города?» — переспросил он. «Если ты здесь останешься, тебя за жопу возьмут». «Черт, Сат, я ж никогда не был за городом. Я даже не знаю, куда податься можно, даже не знаю, с чего начать». «Просто садишься в автобус и поехал. Какая разница? Ты 3 года в этом городке прозябаешь, черт. Мог бы и где-нибудь еще попробовать». «Где-нибудь еще? У меня нет друзей». «У тебя и здесь их нет». Хэррогейт покачал головой. «Жопа», — сказал он. «Автобус? Я никогда не ездил проклятущим автобусом». «Тебе только нужно взять билет и сесть». «Ну да, конечно, конечно. Я сяду не на тот чертов автобус или как-то». «Ни тех автобусов не бывает. Для тебя, во всяком случае». «Ну а как мне к черту знать, где сходить? И где я окажусь, когда сойду?» «Тебе скажут». Он уставился в землю. «Не, — произнес он, — у меня ни почем не получится. Потеряюсь и никогда больше не вернусь домой». Он потряс головой. «Не знаю, Сат. Кажется, будто все, за что не возьмусь, чем бы ни занялся, без разницы. Просто все, к чему прикасаюсь, превращается в дерьмо». «У тебя какие-нибудь деньги есть?» «Не дай, Маломанова». «Куда ж ты дел те, которые нагреб?» «Потратил, само собой». «Можно на поезд сесть». «А они что, денег не берут?» «Можно зайцем». «Залезаешь в пустой вагон на сортировке. Могу тебе несколько долларов дать». «Поезд», — сказал Хэррогейт, переводя взгляд вдаль на ручей. «Зимовать можно уехать на юг. К куда-нибудь, где не такой блядский холод. Черт, Джин, надо же что-то делать, нельзя тут просто сидеть». Городской крыс чуть-чуть вздрогнул и поджал ноги, но не ответил. «Кто тебя сцапал?» «Хуй его знает». «Детектив? В штатском?» «Да фиг знает, сад. Я ж у него только ноги и видел. Кажись, телефонная болонья-то была. Мне говорили, когда эти сукины дети тебе на хвост садятся, тебе настает полный пиздец. Не остановятся, пока не сцапают». «Телефонная болонь?» Хэрогейт осторожно поднял взгляд. «Блядь, еще б!» — сказал он. «Сволочь это на свой счет все принимает!» Он опять уставился в землю. «Я так и знал», — сказал он. «Так и знал, но все равно взялся». На ручей опадала темнота, и в сухом бурьяне шевелился холодный ветер. На горке где-то среди хижин залаяла собака. Они сидели тихонько под виадуком в сгущавшемся ознобе. Немного погодя, Хэрогейт сказал. «Там же не будет ни одной знакомой души. На что спорим?» «Где?» «В работном доме». «Последний раз там у тебя тоже никаких знакомых не было». «Ага». «Ты все равно еще не там». «Мы со старым чокнутым Бодином, бывало, отлично развлекались, когда в кухне пускали на перегонки скорпионов. Это уж после того, как ты вышел». «Скорпионов?» «Вы их, наверное, ящерками зовете». «Ящерками?» «Ага. Мы рабочего склада просили их нам ловить. Гоняли их на перегонки по полу на кухне. Ставку делаешь? Обосраться. У меня один был по кличке Ногастый Даймонд. Так этот сукин сын на этих своих ногах клятых вставал во весь рост и как давай месить, да так быстро, будто у него там сцепление, и нет его уже, как обезьяны с полосатой жопой. Передними ногами пола даже не касался». Городской мышь покачал головой, погрузившись глубоко в нежность этих воспоминаний, будто странный старичок в тех синих зимних сумерках под мостом, припоминая солнечный свет на глянцевом полу и выложенных ручках метел, и меловые отметины. Лежали они, как дети, на прохладном полу с их хрупкими рептилиями, сердечки стучат в ладонях. Держали их за крохотные бьющиеся талии и по сигналу выпускали. Ящерки вставали на задние лапы, а ноги их скользили по гладкому навощенному бетону. Странные маленькие звероящеры. Хэрогейт задние пальчики своей мазал сиропом, и она неслась сквозь полосчатый свет к беззвучной победе. «После этого в кухне работал старый чокнутый Лейтл Кинг. Он, по-моему, был самым большим опездалом во всем работном доме. Жопа! Я устал за него все делать, такой он был тупой!» Я с ним, бывало, ящерок на перегонки пускал, давал ему выбирать, и у нас в чайнике их с полдюжины было. У меня в руке немножко перца чили, так я, когда свою ящерку брал, втирал ей немножко в жопку. Она неслась поэтому как подпаленная. Старина Лейтл их брал и не знал, как их держать, ничего не соображал, через раз хвосты им отрывал. Одну пустил разок, так тот сукин сын встал во весь рост, да как завалится на спину, ноги так и месят». Они сидели в черноте. За выемкой загорались огни, расцветали среди голых лоз, как зимние светляки. «Пошли», — сказал Сатри. «Можешь у меня пожить, пока не разберешься, что тебе делать». «Не хочу я никого стеснять». «Забей. Пойдем». Он неохотно встал. «Что с твоей кошкой случилось?» — спросил Сатри. «Хрен ее знает». Такое чувство, что когда говно летит на лопасти, они линяют. Даже клятые кошки. Сатри никогда не запирал дверь, и городской мышь приходил и уходил в любое время, когда ему с его непонятными целями было удобно. По пустошам он скитался, как шакал в темноте, в цитадели стен старого склада и тиши выпотрошенных зданий. Он был влюблен в ночь и те тихие исподы городских краев, на которых жить слишком гнусно. По переулкам дымоходного черного кирпича, сквозь какую-нибудь снятую с петель калитку в сад сумрака. На заре, когда кашляют остывшие грузовики и переваливаются по брусчатке, и черные мужчины в обтерханных и частично изъеденных шинелях службы своей стране стоят в круг костров в пустых мусорных бочках и плюют, и рассуждают, и кивают. Среди них отыщется плечо отщепенца побледней, кто тянет ручки свои к пламени без единого слова. Порой, ночами, сидел он у полосы отчуждения, где пути столь хирургически точно уходят в вялый глянец четверти луны, изгибаясь прочь к некой лучшей земле, где чужаки посиживают привольно и им не задают вопросов. Среди чуждых очертаний вжимолости, наблюдая, как пыхтя и лязгая, по выемке между высоких откосов проходит поезд, оставляя в дыму и вихре листвы такое полнейшее одиночество, что он, вышедший из укрытия проводить его, склонял, всхлипывая колени на шпалах посреди легко нашептанных столкновений листвы, с жаркой и соленой горечью в горле, руки болтаются, замурзанное лицо уныло, наблюдая, как амбарно-красный последний вагон мягко елозит, скрываясь прочь с глаз за изгибом пути. Его поймали на первом же ограблении. Белые огни пересекли бакалейную ловчонку и обратно, как мечи в сражении. Его фигурка, мучимая там, корчилась и моргала, как будто его жгли заживо. Головой вперед он нырнул в витринное стекло и оказался оглушенный и весь в крови, у ног полицейского, стоявшего со взведенным револьвером у его головы со словами «Надеюсь, ты побежишь! Вот бы ты побежал!» Со скованными руками его отвезли по зимнему пейзажу в Нэшвилл. «Это правда, что мир широк. Там открытые концы рядов на кукурузном поле прокатывают мимо, как турникет». Темная земля между мертвыми будыльями. Рельсы на переезде сходятся текучим столкновением и вновь безмолвно разметываются долгими углами, лбом к холодному стеклу наблюдая. Проехали по долгим послеполуденным сумеркам, и старый вагон покачивается и звякает, и дождь, который надуло с севера, взрезает долгие прорехи в пыли на окнах. Голые поля отпадают прочь опустошенные, а стайки безымянных птичек взмывают над землею и против темнеющего неба, словно морские веера, оттиснутые из черного листового железа, очертания зимних деревьев на фоне зимнего неба. Проехали какой-то дом, и женщина вышла из двери и выплеснула воду из тазика во двор и вытерла руку о фартук. Он прижался лицом к окну, глядя, как она спокойно отступает себе в сумрак. Поезд гуднул на переезде, и они проехали ловчонку, присевшую в коксе и пыли за стационарным парком, и миновали ряд пустых пассажирских вагонов, мертвые окна отщелкивают мимо и нарезают квадратиками пейзаж вдали, и долгий вой паровоза висит над местностью, как нечто проклятое и лишенное всякого избавления». Хэррогейт поправил стальной браслет на запястье и упер голову в жесткий ворс сиденья. И уснул. Проснулся ночью, когда поезд сбрасывал ход. Стоял и запах дыма, и древней затхлости от старой деревянной облицовки вагона. Человек, к которому он был прикован, спал, раззявив рот. Он выглянул в окно. Долгий ряд освещенных курятников на горке проскользнул мимо, сам как проходящий поезд. Ряд за рядом желтых окон, отступая от ночи и втягиваясь в темноту. Проехали городок в горах, полночное кафе, пустые табуреты, мертвые часы на стене. Когда снова выбрались на простор и окна сделались черными зеркалами, городской крыс увидел, как его сморщенное лицо смотрит на него в ответ из холодного стекла, мчится где-то там среди проводов и горьких деревьев, и закрыл глаза». Дремлющий город, холодный и унылый под дождем, огни кровят на улице. Рассекая по переулку за торговой, он увидел, что среди мусора кто-то съежился и опустился на колени убедиться, все ли в порядке. Запрокинулось лицо и закрытые глаза, намасленная маска в черном против кирпича. Сатри взял его за одну руку. «Аф!» — сказал он. «Ты меня домой можешь отвезти?» Голос из пустоты, мертвый и плоский, и лишенный всякой суетности. Сатри поднял одну его громадную руку и взвалил себе на плечо, и уперся покрепче ногами, чтобы встать. На лбу его выступил пот. «Аф!» — сказал он. «Пойдем». Тот открыл глаза и огляделся. «Они за мной охотятся?» — спросил он. «Не знаю. Пошли». Он качнулся и встал, и стоял, покачиваясь, пока Сатри поддерживала его за одну руку. Тени их от фонаря в конце переулка падали во тьму долго и узко. Пока шатко выбирались из устья переулка, их миновала патрульная синеглазка. Аф обмяк, мотнулся назад и врезался в здание. «Ну, черт возьми, Аф, держись прямее, Аф!» Крейсер остановился и стал медленно сдавать назад. Зажегся прожектор и покромсал все вокруг, и пришпилил их к стене. «Иди, молодежь!» «Нет, я никуда не пойду. Через минуту с тобой все будет в норме». «С ними я никуда не пойду. Иди!» «Нет же, черт, Аф, я с ними поговорю!» Но черный уже начал распрямляться с силой и изяществом, измышленными из совершенного ничто. И Сатри сказал: «Аф!» А черный ответил: «Иди!» «Ладно», — сказал полицейский. «Что это тут?» «Я просто веду его домой», — сказал Сатри. «С ним все в порядке». «Да ну! По мне не так уж и в порядке. Ты что с ним делаешь? Он тебе папаня?» «Пошел нахуй!» — произнес Аф. «Что?» Теперь их стало двое. Сатри слышал ровное урчание крейсерского выхлопа на пустой улице. «Что?» — повторил полицейский. Черный повернулся к Сатри. «Иди давай», — сказал он. «Иди, пока можно». «Офицер, этот человек болен», — сказал Сатри. «Он сильнее заболеет», — ответил легаш. Показал своей ночной дубинкой. «Тащи его жопу сюда». «Херня получится», — сказал другой. «Давай я фургон вызову. Это ж тот здоровенный сукин сын». Джонс шатнулся на волю и завернул за угол переулка, опрометью бросившись на утек. Двое полицейских рванули мимо Сатри и скрылись с глаз вслед за ним. Плоский шлеп их подметок затих в переулке чередой удалявшихся выстрелов, а потом остался лишь грубый гул крейсера на холостом ходу у обочины. Сатри сделал шаг к машине, опустился за руль и захлопнул дверцу. Мгновение посидел так, затем переключил передачу и тронулся. Поехал он на веселую улицу и свернул к югу и на мост. Затрещало радио, и голос произнес: «Машина 7!» За мостом он свернул налево, мимо заброшенного роликового катка, гниющей деревянной арены, покосившейся, как старый элеватор. Проехал по платной островного дома к реке. Радио шипело и потрескивало. «Вызываем любую машину в зоне Б! Зона Б! Отвечайте! У нас сообщение о каком-то нарушении на перекрестке Торговой и Рыночной!» Сатри проехал по освещенной фонарями улице. Больше никто здесь не ездил. По левую руку от него зажглись огоньки у Розы и огни упаковочной компании. Радио произнесло: «Машина 9! Машина 9!» Сатри свернул на старую паромную дорогу, ехал медленно, машина тряслась и переваливалась по земле. Выехала на поле, фары высветили пару кроликов, замерших, как пластмассовые статуэтки с газона. Мертвая и слегка свивавшаяся спина реки шевелилась за травой. Выше — скупо освещенный очерк города. Лучи фар иссякали где-то над водой марлевым мазком. Он остановил машину и переключил на нейтраль и вышел в мокрую траву. Потянул защелку капота под приборной доской и обошел машину спереди и поднял капот. Затем вернулся в машину и присел на сиденье и вытащил у себя обувной шнурок. Выглянул на реку и на город. Один кролик медленно поскакал в легком наземном тумане к темноте деревьев. Треснуло радио. «Вегнер, что там у тебя такое?» Сатри вышел и снова подошел к машине спереди и нагнулся в отсек двигателя и отогнул назад дроссельную тягу. Мотор взвыл, и он привязал тягу шнурком, прикрепив ее к топливопроводу там, где тот входит в насос. С конца выхлопной трубы слизывались язычки пламени. Он влез в машину и прижал сцепление к полу, а рычаг жестко поднял до второй передачи так, что вякнули зубцы шестерни. Обоих кроликов уже не стало. Он откинул подальше сиденье и встал одной ногой на земле, а другой на сцеплении. После чего отскочил назад и захлопнул дверцу. Мгновение она не двигалась. Шины вопили в траве, а сквозь тьму летели дымящиеся комья. Затем машина слегка осела в бок, снова подалась назад и в ливне грязи и травы тронулась по полю. Ехала низко и быстро, лучи фар жесткие и кренились. Она пронеслась по полю и прорвалась сквозь ивы на краю реки и спланировала над водой в два громадных крыла брызг, показавшихся чисто белыми и взметнувшихся в 20 футов в воздух. Когда машина замерла, она уже была далеко в реке. Лучи фар закрутились вниз по течению, затем погасли. Сколько-то он еще видел ее темный горб на реке, а потом тот медленно погрузился и пропал. Он посидел на корточках в мокрой траве и посмотрел на реку. Нигде на ней не раздавалось ни звука. Немного погодя, встал и двинулся домой. Джонса загнали в угол, спиной к кирпичной стене. Он стоял, широко расставив ноги и ловя ртом воздух, пока сотрудники приближались. Кровавая мимодрама и вслух ни слова. Первый полицейский замахнулся на него дубинкой, и Джонс шлепнул по ней, мертвый шмяк мяса у него в ладони. Тот размахнулся снова, и на сей раз рука черного сжалась на дубинке. У полицейского вокруг запястья был обернут кожаный темляк, и Джонс мотнул его в бок и шарахнул о кирпич. Затем вздернул на колени и уже душил его, когда на него навалился второй сотрудник и вынудил прекратить. Джонс отпихнул обоих ногами, и первый сотрудник дошатался до середины переулка и, стоня, рухнул на колени. По улицам приближался вой сирен. Невредимый сотрудник встревоженно шагнул назад, но Джонс его схватил, словно какой-то громадный черный извращенец. Сцепившись с ним, потянулся к его револьверу. По переулку в слепящем разбрызге огней уже приближалась патрульная машина. Схваченный сотрудник прекратил попытки высвободить оружие и колотил своей дубинкой по остриженному черепу над собой, и кисть его и рука уже были липкими от крови. По переулку бежали люди, Джонс повернулся и заковылял прочь, неуклюжий и громадный в их свете, как чудовище из кино. Револьверы в этом узком пространстве треснули минометами, и пули заметались рикошетами, и заныли, и помчались. Но не успели они поточнее прицелиться, как колени под ним подломились, и он рухнул, взмахнув руками среди мусорных баков в устье переулка. Сотрудник, распахнувший заднюю дверцу арестантского фургона, лишь закрыл глаза. У него не было времени ни защищаться, ни прятаться. Сапог Джонса попал ему в горло, и он рухнул на мостовую, даже не вскрикнув. Другие сотрудники приняли его колотушками и палками, глаза у него огромны и бешены, а куртка стала губкой с кровью. Он бросался на них, эдакий дикарь, сбросивший оковы, и валил их с собой наземь. Всего в крови и бесчувственного его проволокли по коридору в обезьянник, ноги волочились, царапая пол. У самих его несунов текла кровь, у драных, и они проклинали каждый сделанный ими шаг». Его втащили в пустую железную клетку и лицом вниз бросили на бетон. Из рабочей комнаты заключенных вышел Тарзан Куин с чашкой кофе в одной руке. Тюремщик запирал коридорную дверь, огромное кольцо с ключами пристегнуто к нему цепочкой. «Оть!» — сказал Тарзан. Тюремщик повернулся. «Ага», — ответил он. «Дай мне знать, как этот сукин сын придет в себя». «Конечно, дам, Тарзан». Тарзан кивнул и отхлебнул кофе, разжал и сжал правый кулак и вытер ладонь о боковину штанов. Не подходила она долго, но когда увидела его, открыла дверь и головой показала, чтобы входил. В руке у нее лампа, а на ней самой старый шинильный халат, а на голове что-то вроде ночного чепца, который выглядел смутно ортопедически. Она устало дошаркала до кресла и прикрыла лицо рукой. Он закрыл дверь и прислонился к ней, наблюдая. Немного погодя, она подняла голову и вытерла себе глаз и рот. Она смотрела на пламя в лампе. «Не умер, правда?» — сказала она. «Нет. Я думал, сбежит, но он должно быть в тюрьме». «Что ж...» «Что хочешь делать?» «Тут нечего. До утра идти туда никакого смысла». «Наверное, нет». Она покачала головой. «Деваться некуда», — сказала она. «Просто некуда деваться». «У тебя деньги есть?» «Немного есть. Не знаю. Поручители эти все забирают. Мне надо будет глянуть да посмотреть». «У меня где-то долларов 30, если тебе надо». «Этого даже для начала не хватит». «Что ему будут предъявлять?» «Чего только не будут. 2 года назад ему пытались вкатить покушение на убийство. Мне это стоило 14 сотен долларов». «Я туда с тобой не смогу пойти». «Тебе и не надо туда ходить». «Может, меня тоже ищут». «Не давай им на себя навалиться», — сказала она. «Они потом никогда не слезут». Сквозь поддувало в печной дверце виднелся тусклый жар углей. Но в комнате было холодно. Должно быть, она проследила за его мыслью. «Подходи поближе к печке, согреешься», — сказала она. «Пиво хочешь?» «Нет, мне идти надо, прикидывать, что дальше делать». Она покачала головой и подняла взгляд. Черное лоснящееся лицо, эти полукружья плоти, бугрящие кожу, и один складчатый и моргающий глаз. «Ему 56, — сказала она. — Знаешь?» «Я представлял, что где-то столько». «Ему так нельзя дальше. Они его убьют. А поди, втолкуй ему». Сатри посмотрел в пол. «Ну, — сказала она, — спасибо, что зашел». «Хочешь, могу попробовать найти лягуха-морехода?» «Нет, сама с ним повидаюсь». «Ладно, завтра еще загляну». Она встала со стула и положила обе руки на стол. Потом опять села. Сатри открыл дверь и вышел. Он прошел по холодному белому кафелю в вестибюле и оперся о конторский стол. Там никого не было. Он прижал ладонью звонок. Латунная кнопка в никелированной пластинке. Немного погодя, из глубины появился Джесси и кивнул с тем выражением сдержанного презрения, с каким взирал на все формы жизни неполночного цвета. «Через минуту выйдет». Явился портье и прошел в калитку и встал лицом к Сатри. «Комната есть?» — спросил тот. Он дотянулся и вынул карточку из щели и двинул ее по мраморной стойке и положил поперек нее ручку. Сатри написал имя и толкнул карточку обратно. Портье на нее не взглянул. «Один будете?» — спросил он. «Один буду». «Сколько?» «Не знаю. Пару недель». Он выложил ключ на брелоке из фиброкартона. 12 дубов!» — сказал он. «За неделю?» «Точно!» «Я за двойной номер платил всего 14, последний раз, когда тут жил». «Стоит 12 дубов!» Сатри отсчитал деньги и взял ключ, и двинулся по вестибюлю к лестнице, и поднялся по ней в сумрак. Нашел комнату и подошел к двери вставить ключ в замок, но та была уже приотворена. Он распахнул ее. Задвижка оказалась выбита, сломанные железки свисали на винтах. Треснула вся дверь и болезненно покачивалась, когда он толкнул ее, чтобы закрылась. Он снова спустился по лестнице и блямкнул в звонок. Портье дал ему другой номер, и он поднялся снова. Комната смотрела в переулок на задах гостиницы. В стенах были пробиты громадные дыры и залатаны картоном и малярной лентой. Железная кроватка, комод, облицованный дубовым шпоном, на высоких ножках с роликами. Он лег в гамак мягкого матраса и уставился в потолок. Чуть погодя встал и выключил свет, и скинул ботинки, и опять вытянулся на кровати. По улице внизу проезжали машины. В восточных окнах уже залегал слабый серый свет от наступившего дня. Он уснул. Проснулся на исходе дня. Прошаркал по коридору в ванную. Никого нигде, казалось, не было. Он спустился и взял в вестибюле газету и перешел через дорогу и поднялся в аптечную лавку, где сел в заднюю кабинку и выпил кофе с пончиками. Обшарил всю газету в поисках известий о предыдущей ночи, но там ни слова. С темнотой дошел до конца улицы и к реке. У Ляли света не было, и никто не ответил, когда он постучал в дверь. С крыши спустилась кошка Ава и потерлась об его ногу, но ему было нечего ей дать. На реке стемнело, и не слышалось ничего, кроме капель с весел и легкого скрежета уключен. Он задержался среди прибрежной поросли с фонариком и, наконец, засек тот кол, к которому был принайтовлен его перемет, и продел линь в уключину на трансе и снова взялся за весла. Фонарик оперт о банку, и линь выходил из черной воды очень белым. Он обдирал наживку с крючков, когда те возникали, а когда достиг дальнего берега, обрезал линь. Тот отстрельнул в реку с тонким чваком и канул. Затем он погреб ниже и проверил другой перемет, и тоже срезал линь. Когда вернулся выше по реке со своим уловом на дне ялика, уже перевалило за полночь. Он зажег лампу и сел за стол. И почистил рыбу, время от времени прерываясь согреть испачканные руки над стеклом лампы. Рыбу он завернул в газету и сложил в ящик, а потом спустился и выволок ялик на берег и перевернул его. Затем вошел и собрал одежду и малость личных вещей, что у него были, и задул лампу и пришел поля к городку со всеми этими пожитками, сложенными стопкой поверх рыбного ящика, который нес перед собой». Заходил он каждый вечер, но никого не было дома. Днем старался по улицам не болтаться. В газетах ничего не появлялось. Он спросил о ней у Хауарда Клевенджера, но никто не знал, где она. Уже повернувшись уходить, он увидел, как по улице идет лягух-мореход. «Эй, детка!» — сказал лягух. «Что происходит?» — сказал Сатри. «Где Аф?» «Дядя в больнице». «Плохо дело». «Фиг знает. Я не был». «А Ляля где?» «Она с ним». Фрейзер поднял воротник и посмотрел вдоль улицы. Вновь повернулся к Сатри. «Пойдешь туда?» — спросил он. «Не знаю. У них там под дверью легавый». «А-а-а», — произнес Сатри. Лягух-мореход прищурился ему и улыбнулся. Снова подергал себя за воротник и сделал шаг назад перед тем, как пуститься дальше вверх по улице. «Думал, тебе не повредит это знать», — сказал он. «Ты ко мне заходил?» «Они там побывали, детка. Отвисай дальше». Он двинулся вверх по улице своей беспечной походкой, а Сатри посмотрел на реку и носом втянул, пробуя воздух, жестом какого-то предшественника попроще. Однако что ветер, что пейзаж оставались прохладными и не шевелились. Ночью он, бывало, выходил на конец моста и опирался там на железо, и смотрел на реку и убожество жизни внизу. С верхнего этажа старого каркасного дома, которым Кэрол Кинг заправлял как ночным клубом, до него доносилась музыка. Пол Джоунс за пианино, налившись джином и полный старых выцветших песен — черная девушка по имени Присцилла, днем работавшая в прачечной. Несколько ночей спустя он увидел слабейший отблеск света, упавший на реку с тыла Джонзова жилища, и спустился по тропке в темноте. Какое-то время думал, что к двери она не подойдет, уже изготовился уходить, когда дверь распахнулась. Волосы ее лежали на голове сальными черными комками, как будто ее осадили пиявки, а глаз ее был ярок и воспален, и безмолвно вертанулся вверх увидеть его. Она скрестила руки и обхватила себя за плечи, и дыхание у нее дымилось на холоде. «Как он?» — спросил Сатри. «Он тут?» — она покачала головой. «Из больницы выписался?» «Да, выписался. Господь его выписал». Она заплакала, стоя перед ним в домашнем халате и шлепанцах, держа себя за плечи. Слезы, сбегавшие по рябым щекам, походили на чернила. Глаз она прижмурила, но века, покрывавшая голую глазницу, уже не действовала как следует и проминалась в полость, и с трудом поднималась снова, и та грубая дыра, казалось, наблюдала за ним с какой-то жуткой невозмутимостью. Око для иного сорта зрения, словно темный глаз у атавистических рептилий, наблюдающий сквозь время, сквозь сопряжение пространства и материи, глядящий в тот неподвижный центр, где живое и мертвое едино. Той весной он на реку не ходил. В тенях зданий по-прежнему таился серый озноб, а солнце куксилось, закопченное и злобное, где-то над городом, и на редко заросших бурьяном пустошах, чахнувших вдоль городского периметра. Пьяно прорывались через стекло и шлак первые цветы и медленно принимались расцветать. Дни теплели, и вернулись скворцы, орды синих жестяных птичек, отягощавших собою визжавшие деревья. Тельца, сохраненные холодом, размягчались от гнили. Лысевшая кошкина шкура, что натягивалась и сохла, прилипнув к безмясым ребрам, запрокинутая глазница, полная дождевой воды, и всепогодная эта безгубая ухмылка, эти выбеленные зубы. Он выходил все реже, деньги его утекали струйкой. Дни удлинились, и он часами валялся на койке. Приходил портье, стучал в дверь и уходил опять. Однажды принесли извещение о выселении. Потом он заболел. Сначала из носа пошла кровь, да и остановить ее он не мог. Пол весь заливало комками влажной туалетной бумаги, заляпанной разбавленной кровью. Портье пришел и постучался опять. Тень его ботинок в свете на порожке. И ушел. Все стало делаться чудней. Зернистое подводное пение у него в голове. Он лежал на койке и рассматривал голое плетение лоз из трещин на потолке. У окна вздымалось старое тряпье кружев. Крики детворы в полдень на участке школы колокольня. Сатри лежал голый в лихорадке. Даже глазам его было жарко. Часть дня спал, просыпался от сна, всего пропитанного запахом давно забытого одеяла, чья атласная кромка несла на себе синих уточек. Кровать кренилась от тяжести его отца. «Как ты себя чувствуешь, сын? Мне что-то не слишком-то хорошо». Под скошенным потолком, близко к свесам. Он открыл глаза. У комнаты был какой-то искаженный вид. Он посмотрел, как из грубой штукатурки развертываются петлями непостижимые таинства. Что-то незримое владело рукой штукатура. Очертания в лунном пейзаже из известкового раствора корчили рожи. Летопись, оставшаяся от старого каменщика, давно покойного, быть может. Он снова закрыл глаза. Над его распухшими веками навис громадный и трепетавший завиток большого пальца. Одной рукой он удержался за стену, как пьяный. В розовом и пепельном свете выдохся день. Остывали в комнате синие сумерки. Он лежал в темноте. Миновало много времени, и он доковылял до стены и перекинул выключатель. Под голой лампочкой нащупал полотенце обернуть себе чресло и вывалился наружу, и прошел по коридору до уборной. Там встал на колени на холодный белый кафель и сблевал кровью в унитаз. Вернувшись в номер, сел на койку и посмотрел на пальцы у себя на ногах. «Что ж», — произнес он, — «ты заболел».